Он видел, как горят обыкновенные дома. Да, впечатляющая будет картина. Он опомнился. Дом стоял безмолвный и суровый, как всегда, внутри ничто не шевелилось. На мгновение ему показалось, будто кто-то стоит у среднего окна гостиной, но еще через мгновение он в этом усомнился. А потом он вспомнил о винтовке в дровяном сарае. Он оставил ее в сарае на туалетном столике вишневого дерева, который у него там хранился. Несколько месяцев назад, когда в округе появилась рысь и напугала всех местных фермеров, кто-то заметил у дверей коровника следы, вызвал полицию, и полицейские сказали, что это рысь. Слух разнесся быстро, и вскоре рыси замелькали повсюду, перебегали дорогу в горах под самым носом у идущего автомобиля, шныряли в кустарниках возле сарая, красовались в лунном свете, застыв словно изваяние на заснеженном газоне. Жена Сильвестера перепугалась до смерти, и Джордж, убедившись, что шуточками делу не поможешь, пообещал ей винтовку. Он вытащил ее, почистил, зарядил несколько патронов и сыпал их в бумажный кулек, а потом отнес винтовку в сарай, чтобы отдать Сильвестеру, когда тот придет за молоком. Но к тому времени, когда они увиделись, рысь уже подстрелили где-то за Атенсвиллем, не в их стороне, и винтовку Сильвестер не взял. «Мало ли ведь, может и другая появится», — убеждал Джордж. Сильвестер усмехнулся. «Очень даже может», — сказал он, — «в этих старых дремучих лесах всякой нечисти достаточно». Яркий до белизны лунный свет заливал подъездную дорогу, но Джордж быстро в припрыжку пересек ее, подтягивая увечную ногу, и нырнул в высокую траву. Ничего не случилось. Он лежал замерев, уткнувшись локтем в мягкую землю и ощущая на лице влажное прикосновение бурьяна, от которого одновременно пахло гнилью и свежестью. Он выждал некоторое время, потом пополз к сараю не по прямой, а сильно забирая в сторону, чтобы не оказаться на открытом месте. У каштана, растущего там, где год назад кончался огород, он сейчас, как весь участок, зарос сорняками, Джордж опять остановился, поднял голову и посмотрел на дом. По-прежнему ни малейших признаков жизни. «А что, если в самом деле нервы?» — подумал он. И едва позволив себе такой вопрос, он тут же понял — в доме нет ни души. Если бы он не был психом, он бы сейчас встал и вошел в дом, но он псих, а вернее просто слабодушный. При одной мысли о том, чтобы встать, у него тряслись поджилки. Здесь за домом ползти приходилось по липкой грязи. Грязь просачивалась между пальцами, когда он опирался рукой о землю. Она залепила скобку на стопе, и нога стала тяжелой, как в гипсе. От намокшего в росистой траве свитера разило древесиной, а штанины были так мокры, словно он свалился в ручей. Он дополз до стены сарая и, прижимаясь к ней вплотную, встал. А пятью секундами позже был уже внутри и так запыхался, что прислонился к стойке с инструментами, чтобы перевести дух. Когда он рывком распахнул дверь, смешно, не то слово, рассказывал он всем впоследствии, и ворвался в дом с винтовкой наперевес, кухня была пуста. Дверь в гостиную, как всегда, открыта настежь, и еще не дойдя до порога, он уже знал, что там никого нет. Никого не было в столовой, в библиотеке, в кладовке и в нижней спальне. Он обошел все эти комнаты и в каждой зажигал свет. И точно так же никого не было ни на парадной, ни на черной лестнице. И не было никого ни на втором, ни на третьем этаже. Ничего и никого во всем доме, только он и вещи. И тогда, образумившись наконец, он осознал с ужасающей ясностью, как пуста его жизнь. Он видел с такой четкостью, будто это выжжено в мозгу, Келли, Генри, ребенка, собаку на крыльце в янтарно-желтом свете фонаря. Если бы по мокрой траве и по грязи, защищая все свое, полз вот так Генри Сомс, в этом был бы какой-то смысл. И даже окажись все это вздором, геройством шута в мундире все равно. «Дурак!» — — прошептал он, униженный, разгоряченный, злой, и, встретив в зеркале свой взгляд, чуть не заплакал от досады. Винтовка оттягивала руку. Он посмотрел на нее. Стара, как мир. Спрингфилд 4570 образца 1873 года. Офицерская модель. Судя по таблице, вестники огнестрельного оружия, но ствол все еще отливает красивой прохладной синевой, покоясь на сочно-коричневом каштановом ложе. Редко удается встретить такую старую вещь, и чтобы до сих пор сохранилась синева. Большинство людей этого бы не заметили или не сочли существенным, но тем не менее это редкость. Такую вещь необходимо сохранить. Он вдруг подумал, охваченный каким-то волнением, точно на пороге важного открытия. «Да чего же я перепугался, Господи Боже мой! С первой же минуты решил все, мол, песенка моя спета!» Вернулся в кухню поискать мягкую тряпочку для протирки и налить себе виски. Сегодня он его заработал.